Квинси, всего одно слово, и я ощутил, будто мое тело разрезают сотни и тысячи мельчайших лезвий. Да, по такому оттиску Риацу даже без информации руки можно прямо сказать, каков будет его шика и вполне возможно банкой. Настоящий бог смерти, кто бы там что ни думал. Что ты здесь забыл? Здесь нет пустых. Я знаю, наконец показываюсь перед синигами, все равно капитан меня сходу засек, и продолжать прятаться просто глупо. Пришел узнать, по какому собственно поводу вы забираете наблюдателя от ГТ-13, капитан Сан, вежливая раздражающая улыбка и дежурный интерес во взгляде прилагаются. Ичига, дурак, ты зачем пришел? А вот возмущение и скрытой печали в голосе я откровенно не понял. Она что, правда думала, что я без веской причины ее оставлю и даже не поинтересуюсь, кто это тут самоуправством занялся? Так значит, ты тот самый Квинси, что не давал работать наблюдателем, осклабился Ринджи, в чьем голосе легко прослеживалось откровенное презрение и негодование. Кажется, кто-то перечитал исторических хроник, да еще и поданных под нужным ракурсом. Стоп, значит, это не наблюдатели жопу чесали, рассиживаясь на крышах, а я у них работу прямо из рук вырывал, получается? Мда, хотя чему удивляться, это же синигами, они даже за исполнение их прямых обязанностей благодарны не будут. Проверено неоднократно. Руки – единственное исключение из этого чертового правила. И тебе не хворать, синигами, с все той же вежливой улыбкой выделил голосом последнее слово, но не передавая моего к нему отношения. Все же, учитывая вспыльчивый характер Абаре, он тут же кинулся бы в драку, а там, даже если убью его и отобьюсь от капитана под ограничителем, то лишь вызову команду зачистки, что тупо вырежет всех, кого найдет. Спасибо, но война с обществом душ не входит в мои планы. Но мы отвлеклись. Так по какому, собственно, поводу вы ее забираете? Она нарушила закон общества душ и должна быть наказана, холодно сказал, как припечатал старший Кучики. Хм, капитан Сан, вы же понимаете, что в случае подобного нарушения со стороны младшего офицера 13-го отряда, при наличии долженствующих доказательств, по законам общества душ, должны были послать лейтенанта 13-го отряда, или двух старших офицеров 2-го отряда, но никак не целого капитана 6-го отряда. Потому у меня такой вопрос, что вы здесь забыли и куда уводите наблюдателя от ГТ-13? Если вы, конечно, на самом деле капитан 6-го отряда, а ваши слова не голословные обвинения. Ичига, ты что такого несешь? Естественно, он капитан, вновь выкрикнула Рукия, но вновь была всеми проигнорирована. Пожалуйста, не мешай выкручивать остатки мозгов синигами. Авось, если они не совсем того, даже драться, чтобы тебя вытащить, не придется. Больно умный выискался, снова осклабился Ринджи, закидывая катану на плечо и демонстративно той поигрывая. Если он действительно думает, что сможет таким образом заставить меня занервничать и начать совершать ошибки, за которые можно с чистой совестью убить, то не с тем связался. Я понимаю, что по первому впечатлению судить нельзя, особенно синигами, но, Рукия, почему твой друг ведет себя, как откровенный мудак? Не жалуюсь. Кстати, тебе бы обновить знания по кодексу синигами и законам общества душ. Уверяю, много нового узнаешь. Черт, почему я, Квинси, должен напоминать синигами о соблюдении их же законов? Остановись, всего одним словом урезонил своего вспыльчивого подчиненного Кучики-старший. Ее обвиняют в недавнем призыве пустых, фальсификации отчетов и затирании следов своего преступления. Как капитан и глава дома Кучики, я принял на себя обязанность взять обвиняемую Кучики Рукию под стражу, интонацией выделил он фамилию девушки, во избежание эксцессов. Хм, в таком случае, все обретает смысл. Но опять же, где доказательства? Как тот, у кого подсудимая проживала все время, могу свидетельствовать, что все отчеты писались ровно в срок, но за их содержимое ручаться не могу, сами понимаете. Но вот с призывом пустых у ваших следователей промашка вышла. Я был свидетелем и непосредственным участником вторжения пустых, а также общался с непосредственным виновником трагедии. Это Квинси Исидоурио, и по законам общества души мира живых данное действие расценивается однозначно, терроризм. Соответственно, ввиду недостаточной проработки доказательной базы со стороны обвинения, я требую освобождения подсудимой Кучики Руки и пересмотра дела. Настаивать на моральной компенсации или нет, это уже решение самой обвиняемой, но я бы посоветовал не пускать дело на самотек. Совет 46 совсем разберется, но в любом случае это дело общества душ, а потому не вмешивайся, Квинси, с нотками прямой угрозы взявшись за рукоять, указал мое место кучики. Черт, ну почему даже капитан ведет себя как откровенно недалекий человек, принципиально не желая признавать ошибочность отданных ему приказов, или разбираться в вопросе, в котором вообще-то должен понимать куда больше меня, в случае же обратного, сразу переходит к прямым угрозам. И правильно, зачем вникать в суть дела и думать собственной головой, если можно просто выполнить приказ, там же наверняка уже все обдумали за него. Да, кучики бьякуя, у меня вырвался непроизвольный вздох, выражающий все мое разочарование миром и синигами в частности. Тогда вынужден откланяться, и прошу прощения, что надоедал своими бесполезными знаниями, издевательски кланяюсь аристократу, исчезая в Херенкику. Нет смысла вести себя вежливо с теми, кто нарушает собственные законы и не разбирается в том вопросе, в котором обязан. И тем более нет причин быть вежливым с тем, кто собственную младшую сестру, пусть даже и приемную, отправляет под гильотину. Будь он хоть трижды капитаном, но уважение с моей стороны это ему не прибавит, лишь признание силы и проработанности плану устранения. Так, на всякий случай, ненавижу политику. Причем здесь она, так любой, у кого есть хоть грамм серого вещества и больше одной извилины, поймет, что здесь дело нечисто. Лично я могу назвать сходу более десятка причин для похищения кучики руки, начиная от влияния на одну из благородных семей и заканчивая банальным выкупом, или не совсем добровольным браком, для вхождения в благородную семью. И большая часть из этих причин благополучно летит в трубу из-за личности одного из исполнителей. Кучики Бьякуя, 28 глава семьи Кучики, одной из четырех великих благородных семей общества душ. Отсюда, а также из его оговорки с главным судейским и управляющим органом следует, что они как минимум в курсе, а скорее всего и замыслили использовать руки в своих целях. И это если вынести за скобки наличие Хаугяку глубоко в ее душе. Вот и выходит, что кто бы ни замыслил ее использовать, но со стороны закона он полностью прикрыт, а попытка использовать легальные методы, как минимум ничего не даст, а как максимум приведет к тому, что нежданный защитник закончит свои дни в гнезде личинок. И единственный адекватный способ вытащить мелкую синигами до того, как ею воспользуются в прямом и переносном смысле, а после выбросит, как использованный механизм, это прорываться с боем, попутно отправляя в госпиталь или переманивая на свою сторону капитанов. Черт, ненавижу такие безвыходные ситуации. Все же один против целого мира звучит круто лишь до того момента, как этот самый мир не захочет тебя уничтожить. За размышлениями я быстро добрался домой, решив все обдумать как следует. Время у меня до утра точно есть, а значит, стоит прикинуть в последний раз все за и против. Во-первых, сама причина для влезания во все это дерьмо – руки Акучики. И вроде бы кто она вообще для меня такая, чтобы так рисковать? Ну да, подруга, доучила меня магии синигами, была боевым товарищем, пусть и всего пару месяцев, опять же, да. Она успела подружиться с моими сестрами и остальными одноклассниками и товарищами. Да я ей просто по-человечески крайне благодарен. Уже этого хватит, чтобы рискнуть собой, спасая мелкую и самую адекватную из всех встреченных мной, синигами. Впрочем, у меня есть и более объективные причины для того, чтобы лезть головой в пасть зверя. Итак, если я действительно хочу и дальше развиваться в боевом плане, а не продолжать покрываться плесенью в лаборатории, мне жизненно необходим опыт схваток, в том числе и с духовно более сильными противниками. Имея такой огромный потенциал, зарывать его под землю в лабораториях и лишь иногда выходя на бой с пустыми, просто преступно. Это не значит, что я с шашкой наголо и без подготовки с криком рвану на капитанов, но и сидеть сложа руки тоже нельзя. Далее, опыт Джина прекрасно показывает, что быстрее всего развиваешься именно в битвах, но без хорошо подготовленной базы, даже если выживешь, шансы на что отнюдь не велики, все твои навыки будут однобокими и направленными исключительно на бой. Это по-своему, конечно, тоже хорошо, но в мирной жизни такие боевые маньяки себя не найдут. К счастью, у меня уже есть база, а значит дальше сидеть в песочнице не имеет смысла и не даст подготовиться к дальнейшим неприятностям. Отсюда вытекает, что подошло уже то время, когда большая часть возможных навыков освоена и требует огранки в бою. Все же только смертельная битва покажет их настоящую эффективность, а не расчетные показатели. Еще причина – это то, что в записях учителя, если думать головой, можно найти намек на то, что для создания нормального переходного концентратора мне понадобится силы плюсов. Причем, чем лучше у нее развита душа, тем меньше мне потребуется материала. Души уровня капитана подошли бы идеально, но кто же мне позволит их столько набрать? Но вот если зайти в Сирити и половить рыбку в их мутной воде, и на сладкое, Курацучи Майюри, я не забыл того, кто был виновником нападения того роботизированного синигами, а потому очень хочу нанести ответный визит вежливости к его возможному творцу. Так что для посещения общества душ у меня, как причин, так и поводов хватает. Вопрос лишь в том, смогу ли я это осилить сейчас. Глупый вопрос, согласен. Легкой прогулки не предвидится, но мне оно и надо. А если еще правильно все провернуть, то можно неплохо навариться, оставшись при этом за кадром внимания тех, кто мог бы создать проблемы мне и моей семье. Да и хочется все же встретиться с наиболее вероятной кандидатурой на пост моего духовного наставника. Все же, тут вариантов было и впрямь немного. Единственный минус – придется сильно приоткрыться перед Урахара и синигами. Не хотелось бы, были бы они потенциальными друзьями. Но если судить по моим немногочисленным встречам с их братьей, то адекватные и приятные в общении и просто человеческом отношении существа среди них, скорее исключение, чем правило. Даром, что из таковых я видел лишь Рукию. Отец не в счет, там об адекватности речи не идет. Что же до Урахары? Вряд ли он откажется мне помочь, ибо имеет собственные интересы, но по-любому что-то накрутит от себя. Этот мутный тип из тех, кто будет зимой снег продавать с наценкой, так что выполнишь за него же его работу и еще должен останешься. Но ведь я и сам такой в некотором роде. Как я уже думал ранее, этот поход может принести мне куда большую прибыль, скрыв не самые светлые стороны моей деятельности за мишурой игры двух ученых. Ну и заодно легализую часть своих возможностей, чтобы было меньше вопросов и причин следить за мной более пристально. Решено. Поутру отправлюсь в логово этого честного торговца и постараюсь как следует удержать себя, чтобы не настучать по его наглой роже. Это была моя последняя мысль перед тем, как я повернулся на бок и заснул в своей кровати. О, кто к нам пришел? Мой самый дорогой клиент радостно поприветствовал Урахара. Стоило мне только следующим утром появиться на пороге его магазинчика. Что будем заказывать? К сожалению, из-за независящих от меня обстоятельств, поставки эксклюзивного товара прекратились, а цены взлетели до небес, сразу же грустно покачал веером торгаш, не строя из себя клоуна. Мы оба понимаем, зачем я здесь, но раз уж тебе так хочется, то я скажу. Мне надо проникнуть в общество душ, желательно не вызвав на свою голову толпу недовольных капитанов и вытянуть одного подсудимого, заочно осужденного советом. Кучики Рукию похитили. Наконец прекратив ломать комедию, произнес Урахара, сверкнув полностью серьезным взглядом. «И ты хочешь не дать ту казнить, а еще называет себя простым честным торговцем? Я пришел сюда с этим известием меньше минуты назад, а он уже все прекрасно знает. Наверное, еще в момент отправки кучики старшего сюда. Похвально, но боюсь, твоих сил для этого недостаточно. Следуй за мной», — кивнул он и направился к подвалу. «Хорошо, хоть не к лаборатории, Тиссей. Помоги с барьером. О, Яруичи, хочешь посмотреть? Тогда присоединяйся». Черная кошка засеменила за торговцем вглубь помещения. Пару секунд понаблюдав за стоящим трубой хвостом, я отправился следом. «Ничего так, ты на деньги покупателей себе подвальчик отгрохал», — присвистнул я, смотря на довольно интересное зрелище. Огромное, примерно с футбольное поле помещение под обычным на вид магазинчиком, оснащенное дополнительно расширением пространства, укреплением стен, иллюзией пустого пространства и неба. И все это дополнительно экранировано так, что хоть спарринг между капитанами в полный контакт устраивай, прохожие на улице даже ничего не почувствуют. Что сказать, Урахара и вправду умеет впечатлять. Позволь уточнить. Это такое интересное кидо, и каким образом добился визуального и материального расширения пространства? О, рад, что смог тебя удивить, потешил свою гордость Урахара. Понимаю, иногда так хочется блеснуть своим интеллектом, но потом вспоминаешь, что люди не смогут осознать и трети твоих усилий, после чего вдруг становится очень грустно. Именно поэтому мы так ценим тех, кто в теме. Что ты знаешь о материальном носителе магии демонов? Ничего, ну, это и не удивительно. Ведь это одна из моих разработок, еще до. Впрочем, неважно. Тут хитрость заключается в том, что мало знать заклинание весьма редкого, сложного в изучении и довольно узкого в применении бакуда 60-х номеров, надо еще и уметь вплетать его в камень из духовных частиц. Как ты понимаешь, достать такой вне общества душ довольно проблематично, а дополнительно встроить его в общий рисунок, не нарушив тем самым уже наложенные чары, настоящее искусство. Ничего не понял, но очень интересно. О, тогда тебе стоит обратить внимание на эту, Урахара. Черная кошка, уже минут пять сидевшая на камне и слушавшая импровизированную лекцию, натурально зевала, когда поняла, что мы зарылись с этими чарами надолго, наконец обратила на себя внимание грубым прокуренным мужским басом. То еще зрелище, должен сказать, и не скажешь, что этот котяра на самом деле обворожительная девушка. Потом уже свои лекции читать будешь. Мы здесь немного не за этим, и так выжидательно посмотрел на меня. Прости, кисуля, но необычным говорящим котом меня уже давно не удивить. КХМ, кашлянул в кулак торговец, ты прав, Яруичи, я опять немного увлекся. Хе-хе-хе, почесал свою шевелюру бывший капитан, после чего, внезапно ускорившись, ударил концом трости мне в грудь. Удар был такой силы, что дух натурально выбило из тела, попутно отправив меня духа кубарем к стене. Тело обнаружилось в 2 метрах от торгаша. Трудновато дышать, сразу же уточнил, ухмыляясь Урахара, и не дожидаясь ответа продолжил. Еще и тяжело двигаться, не правда ли? Фон Риацу в этом подвале полностью копирует таковой в большей части общества душ. Иными словами, чтобы драться с синигами на равных, ты и сам должен им стать. Подчинители Квинси, это все конечно хорошо, но сила не бывает лишней, не правда ли? А торгаш дело говорит, ухмыляясь заявила моя шизофрения, на что я просто сделал короткий разминочный комплекс и сосредоточился на связи с внутренним миром. Пора наконец пробудить зампакта. Легкая тяжесть, возникшая в руке, стала мне ответом. А теперь, пора немного встряхнуть этот мир. Повторяй за мной. Хо, так ты смог спрятать духовный клинок внутри собственной души? Интересное реше, не договорил Урахара. Ведь в эту же минуту я начал зачитывать текст высвобождения клинка. Верни им все, Ангромайню. Одновременно со словами моя духовная сила всколыхнулась, окутывая плотным саваном оружие. Спустя мгновение оно прямо в руках сменилось на 2 клинка подозрительно знакомой изогнутой хищной формы, а весь подвал начали заволакивать клубы густого черного тумана. Нет, не тумана, дыма. Черного, маслянистого дыма с едким дерущим глотку запахом. Что характерно, он был немного легче воздуха, а потому густым покрывалом обволакивал все вокруг. Почти сразу же раздался кашель кошки, умело прикидывающийся котом, но мне даже не надо было смотреть в ту сторону. Густой черный дым полностью состоял из моего Риацу, а потому я прекрасно видел и чувствовал все, что попадало в него. Хаэм, довольно интересный дым ты создаешь своим зампакта, как ни в чем не бывало, стоя прямо посреди дымных облаков, проговорил Урахара, всего одним касанием к шее наложив какое-то заклинание. Но неужели повторение 21-го Бакуда, это все, на что он способен? Повернувшись прямо ко мне, несмотря на то, что видеть меня он не должен, насмешливо протянул Урахара, явно подначивая себя выдать. Ну что же, раз ты так этого хочешь, то получай. Примечание к части. https://statits.zirachan.net/abarairin-full1984jpg/abarairin-g. Простите, фанаты красного ананаса, если они тут есть, но в свою первую встречу он реально вел себя как мудак. https://wallpapers.cvcom.imagis.original.18.08.20.9.anime.bleach.79.974.jpg. Кучики Бикуя. https://3hosting.cartinak.com/plac-magis2014.02dd21.1466a3170c63d4b80bb7f1d2e828jpg. Шика и рыжего, разве что цвет другой. Шика и школьники. В это же время, Урахара киски, верни им все, Ангромайню. Одновременно со словами рыжего подростка все пространство начали заполнять клубы черного дыма. Черный маслянистый дым с до боли знакомым сладковатым запахом горелой плоти. Не просто плоти, а сотен пожарищ погибших в адском пламени городов и деревень. Всего на секунду Урахара будто своими ушами услышал многоголосый вой, полный боли, отчаяния и ненависти ко всему живому. Мотнув головой и наложив кида, позволившие ему снова свободно дышать полной грудью, Урахара подзадорил своего противника. Да, рыжий подросток подчиняющий, а также Квинси был весьма интересным и в некотором роде, даже неординарным, по мнению опытного синигами. Да и товары, которые он заказывает, на первый взгляд не имеют между собой практически ничего общего, но если вдумчиво засесть за цифрами и наименованиями, то становится очевидным. Кто-то обустраивает свою, пусть и маленькую, но полноценную лабораторию. Нездоровое любопытство и желание выведать чужие секреты твердило, что надо бы в ней как следует покопаться, но здравый смысл упрямо твердил, что после проникновения в святая святых любого уважающего себя даже не ученого, а просто испытателя, банальным скандалом и разрывом отношений с читой Куросаки, а также потерей самого дорогого клиента он уже не отделается. Да и что мог там такого интересного накопать самоучка, что делает свои первые шаги на этом поприще? Помощь отца, бывшего синигами, можно было сразу отмести, так как тот был по уровню знаний немногим опытнее самого школьника. Практик до мозга костей, что еще сказать, мать Квинси, не та область применения. Все же, хоть его товары и были общего пользования для сильных медиумов, но специализировались в основном на патрульных синигами и их нуждах. Остальное, слабые никчемные поделки и своеобразные бусы для аборигенов. Да и судя по охвату, Ичига почти вслепую тыкается в различные сферы применения Ририку, без целенаправленного стремления, а саму жажду новых знаний Киски понимал и даже одобрял. Впрочем, сейчас это было неважно. Мгновенно ощутив опасность, Урахара поступью ушел на добрые пару сотен метров, а то место, где он стоял мгновение назад, взорвалось. Еще одна поступь и новый взрыв. Снова и снова, и снова, пока в один момент ему не пришлось отбивать белый, тускло выделяющийся даже сквозь весь этот дым меч. Подчиняясь инстинктам, он ударил тростью ножными, отбивая теперь и черный, будто расплывающийся в дыму клинок. Целую минуту, пусть и сражаясь едва ли в десятую долю от своей реальной скорости, Урахара отбивал, казалось, бесконечный шквал атак. И если заметить белый, исчезающий уже в пяти шагах клинок было несложно, то вот черный, был, казалось, невидим до последнего мгновения. Лишь инстинкты опытного капитана, превосходящий боевой опыт и чудовищная скорость позволяли обходиться без неприятных и больно бьющих по самолюбию и гордости царапин. Пока в один момент мощным ударом ноги его не отбросили на десяток метров, а в следующую секунду дым из духовных частиц вокруг него резко не обратился в лед, который мгновением позже пронзили электрические разряды. «Ха-ха-ха, вылезай, Урахара, я тебя вижу», отдышавшись на выдохе, произнес рыжий подросток, опустив клинки. «Хе-хе-хе», почесав затылок, рассмеялся бывший капитан, а в следующую секунду двумя резкими ударами перед собой отразил летящие в него клинки, что быстро исчезли в дыму. Подняв левую руку поправить панаму, Урахара с некоторым удивлением отметил пару подпалин на рукаве, а сам головной убор был заметно потрепан. «Ты меня все-таки задел. Эх, старость не радость», под конец грустно вздохнул синигами. «Молодец, Урахара, ты заставил тяжело дышать подростка, только что активировавшего шикой, при этом умудрившись потерять в изначально неравном бою свою панаму. Такими темпами ты сам вскоре будешь вынужден начать использовать среднеуровневые экида, чтобы не получать позорных царапин. Да, я определенно засиделся в лавочке и стоит немного размять косточки с той же Ируичи», несколько самокритично усмехнулся торговец, отметив странное воздействие разлитой вокруг Риацу на свой организм. Воздействие было столь минимальным, что в круговерте схватки было немного не до того, но сейчас он мог хотя бы отметить сам факт воздействия. Пока. Темный Грааль, всего два слова, словно гроза в солнечный день, внезапно поразившие синигами. Глаза начали слезиться и уже не могли ничего увидеть, даже в паре шагов. Ноги одеревенели, руки начали предательски труситься, уши заложило. До этого исправно работавшая кида вмиг слетела, а легкие начал обжигать и будто разрывать изнутри дым. Кроме всего прочего, Урахара ощутил влагу под носом и, слизнув с удивлением, узнал собственную кровь. Подчиняясь инстинктам, синигами ушел поступью от внезапной опасности, после чего с некоторым удивлением осознал, что ему пришлось приложить пусть и практически незаметное, но усилие, чтобы это проделать, и это ему, отточившему свой контроль практически до идеала. Обычные синигами, офицеры и, может, с натяжкой слабые лейтенанты и вовсе оказались бы после этих слов абсолютно безоружными. Конечно, если не считать зампакта, но им еще надо суметь воспользоваться. Всего двумя словами пробудив свой духовный клинок и верную боевую подругу от сна, Урахара ударил себе за спину, принимая голубую молнию на клинок. Тем неожиданней было то, что она, словно живая змея, резко изогнулась, подпалив кожу и пусть всего на секунду, но парализуя руку. Резко изменив ведущую конечность, Урахара нанес удар Бенихими вправо, с некоторым удивлением отметив сопротивление, после чего туман начал рассеиваться. Он победил в этом коротком противостоянии, как будто могло быть иначе. Хотя тот факт, что он для этого призвал Зампакта, несколько печалил, определенно заржавел. Тут же подскочивший Тиссей развел бурную деятельность по исцелению парнишки. Торговец с некоторым удивлением отметил, что несмотря на страшную рану через грудь, крови было значительно меньше, чем он ожидал. Еще раз приглядевшись к ране, он отметил, что сквозь прореху в одежде можно было заметить часть странных не то письмен, не то татуировок на теле, которые медленно сходили. И приземлилась на ближайший камень его давняя подруга. Надо было мальчишку так резать. Кстати, что у вас там происходило? Кроме редких вспышек мы ничего не видели. Прости, Яруичи, рефлексы. Несколько неловко рассмеялся торговец, до сих пор находясь под впечатлением. И не только от последней способности. Должен сказать, я не ожидал, что Курасаки-кун окажется маленьким гением и сразу же сможет призвать Шикой. Или относительно грамотно начать тот использовать. И это без тренировок. Кхе-кхе-кхе. Под конец закашлялся Урахара, будто воздуха в легких не хватало. Как ни странно, но последствия применения темного грааля не спешили исчезать сразу же после отмены высвобожденной формы, что наводило на определенные мысли. В любом случае, присмотришь за ним и его друзьями, ладно, но тебе это до арова встанет. Протяжно выдала кошка свои условия подлому эксплуататору домашних животных честному торговцу Урахарикиске, на что тот тяжело вздохнул, всем своим видом выражая, будто она без ножа его режет, но согласился. Подобные пантомимы между старыми товарищами были давно известны, как и все их аргументы, но обоих все устраивало. Немного позже, Курасаки-чига, как ты, Курасаки-кун, нигде ничего не болит? Первое, что меня встретило после выздоровления, был голос Тиссея, сидящего на коленях. Поблизости от него парил чайник с горячим чайком. Ну что же, после первого пробного боя должен сказать, что Урахара, чертов монстр, который еще долго будет вне моих весовых категорий. Не то, чтобы это не было понятно изначально, но всегда полезно знать, кто и во сколько раз тебя сильнее. Нет, спасибо, Тиссей-сан, уже все в порядке, говорю я, порываясь встать, но сильные руки усача этому помешали. Не спеши, ты потерял достаточно много крови и хоть кровопотеря не опасная для жизни, но выпей для начала чайку. Удивившись столь странной просьбе, я все же осторожно выпиваю горячий чай, после чего, прислушавшись к себе с удивлением, отмечаю ускоренное кровотворное воздействие. И это по сути на духовную форму, которая и сама неплохо восстанавливается при наличии ресурсов. Пожалуй, стоит узнать рецептик, чтобы понимать, какими путями он достиг подобного. Хуже не будет, а дополнительные знания, способствующие выживанию и выздоровлению, всяко пригодятся. Особенно с моим Зампакта. Да, Зампакта, ядрить его через колено. Ангромайнью. Бог зла всего мира с какого-то перепугу, вдруг получивший повышение с обычной, пусть и временами достающей шизофрении и личным источником бессонницы, до духовного клинка. Способности откровенно подлые и мало подходящие для реального и открытого боя, хотя это было более чем ожидаемо, учитывая их исток. Итак, едкий черный дым, вызывающий сенсорную депривацию, затрудняющий дыхание, зрение и ощущение Ряцу. Кроме того, чем дольше жертва находится в дыму, тем больше спящих проклятий на нее будет наложено. После чего всего два слова, и все они сразу же активизируются в теории, делая противника абсолютно беспомощным и может даже мучительно убивая. На практике же, если кто-то дожил до этого момента, ему будет откровенно плевать на слабое недомогание, снижение контроля и еще какое ослабление, а если не дожил, то тем более бесполезно. Кроме того, не стоит забывать, что Шикой высвобождает именно облако дыма, которое можно легко развеять специальными кида, или уйти поступью. А потому остаются лишь две способности, которые могут оказаться полезны не только в очень долгосрочной перспективе. Белый клинок при ударе поглощает Ряцу жертвы равносильно нанесенному урону. Таким образом, хоть сколько-то восстановить свою Ряцу не выйдет, если только не убивать слабых противников, но все равно довольно сильный бонус в долгосрочной перспективе. И наконец, черный клинок при ранении автоматически накладывает одно активное случайное проклятие. Опять же, крутая способность для долгосрочных боев, но есть одна маленькая загвоздка. Длительный бой может быть только против того, у кого Ряцу изначально в разы больше моей, но нет желания, или возможности меня убить. Надо ли говорить, что такое сочетание практически не встретишь? Так еще и проклятия ослабевают, если у жертвы больше Риацу, чем у меня в несколько раз, и усиливаются в обратном случае. Все вместе дает крайне непрезентабельную картину в случае столкновения с капитаном. Черт, да тем же лейтенантам не составит большого труда разогнать весь мой дым. А без него что остается? Только мои навыки мечника, которые не практиковались не менее 15 лет, и по-хорошему надо не просто отточить, а едва ли не осваивать заново. Ага, и это против синигами, что оттачивают свой стиль и навыки десятилетиями, а в случае с капитанами, так и вовсе веками. Самоубийственная, блин, картина. Единственное, что в данной ситуации радует, так это то, что обычный синигами, или тепличный мальчишка, впервые взявший меч в руки, едва ли сможет раскрыть полный потенциал данного шикая. Начнем с того, что весь дым состоит из моей Риацу, а потому всякие невидимки и скрывающие барьеры низких уровней будут абсолютно бесполезны. Я чувствую все, что попадает в дым, так что подозрительные колебания своей Риацу в точке пространства точно замечу. По этой же причине, я как подчиняющий с неплохим стажем, могу взрывать, поджигать, замораживать или наэлектризовывать все вокруг, а существ со слабыми душами так и вовсе выпивать. В общем, против лейтенантов со всем перечнем сил я еще как-то продержусь, но вот любой нормальный капитан, уровня Урахары, даст мне 500 очков форы не глядя. Ага, а потом врубит шика, и никакие фокусы меня не спасут. Благодарю, Тиссей-сан, не поделитесь рецептиком? Конечно, почему нет? Явно оживился добродушный усач. Похоже, готовить чай ему реально нравится, так что не будем его расстраивать. О, вижу, ты уже проснулся, Курасаки-кун, только мы допили чай. Попутно я узнавал теорию под чутким руководством Тиссея, как заявился и сам хозяин магазинчика. Что характерно, испорченную панаму сменил, но вот халат с парой подпалин от молнии почему-то не тронул. Скажи, а когда ты получил зампакта и начал его осваивать? Это же был не первый раз, когда ты его активировал. Ясно. Любопытство победило торгаша со счетом 1-0. Что характерно, говорящая кошка, вся такая независимая и неприступная, сидела все это время в углу комнаты, умываясь, но стоило Урахаре задать вопрос, как ушки тут же навострила. Урахара-сан, помните, вы как-то продали мне пару асаучи? Вот я и подумал, что пусть я и не синигами, но нужно просто подать больше энергии, а там он или взорвется, или мутирует в полноценный клинок духов. Говорю это, наслаждаясь чаем с невинным выражением лица. Что характерно, и не соврал ни слова. Разве что все было на порядок более технично, но это же так, детали. Правда, потом несколько ночей спать не мог, все какой-то черт снился. Постоянно что-то кричал, доказывал, пинался. В общем, вел себя как коренной обитатель 11-го зоопарка. Но потом то ли устал от постоянного игнора, то ли угомонился и лишь изредка вставлял свои едкие комментарии, и снова ни слова лжи. Вот пусть теперь думают, что у меня просто чуть более крепкая связь со своим зампакта. В общем, редко, конечно, но ничего неординарного, тем более учитывая то, сколько времени шизофрения мне мозг полоскает, и не такое образоваться могло. Ну, а про остальное можно и умолчать. Того, что я сказал, ему и так хватит. Сегодня опять не уснешь. Будем осваивать тактики боя вслепую, и как эту самую слепоту обеспечить противнику, мрачно посулил Ахриман. Язык мой, враг мой. Ладно, видимо, поняв, что больше от меня ничего не добьется, ни грамма не расстроившийся торгаш-изобретатель снова прикрылся веером и весело продолжил. Тогда на сегодня все. Можешь идти отдыхать, с друзьями там пообщаться, а завтра к 7 часам жду тебя здесь. Насколько я понял, твой шикай не сильно подходит для противостояния в голой мощи, как это обычно бывает у синигами. Так что будем продолжать оттачивать то, что у тебя уже есть. Скорость и скрытность. На этом моменте едва заметно встрепенулась кошка, но свои ценные комментарии давать не стала, и про эту твою заморозку забывать не стоит. Спасибо, Урахара-сан. Благодарно кивнул я. Нет, это и понятно, что пока Урахаре что-то не потребуется, он и пальцем не пошевелит, не альтруист же. Так что ему определенно что-то надо от меня или общества душ. Но при этом, видимо, я настолько того заинтересовал, что тот решил взяться за дело всерьез. Впрочем, посмотрим, надолго ли хватит его запала, и если что, будем думать, чем бы отдариться. Но в любом случае, по своему опыту общения с ним можно прямо сказать, что работать с Урахарой можно и даже не так уж сильно себе в убыток. но только пока это ему интересно или несет выгоду. На следующий день, 2 часа пополудни, я лениво переставлял ноги, ковыляя в сторону своего цивильного полигона. Радости от того, что пройти оставалось еще половину пути, а рядом идет до боли жизнерадостная черная кошка, кажется, получающая определенную долю наслаждения от моих мучений, почему-то не наблюдалось. Чертов Урахара взялся за дело во имя моих тренировок и, что самое главное, новых данных, отнюдь не спустя рукава. 6 часов практически непрерывных спаррингов, половину из которых я должен был провести, скрываясь в дыму, отрабатывая одновременно чувствительность, контроль распыленных риши, подчинение их природы, шикой, бой вслепую, тактику и, наконец, само владение клинками. Воистину, если не сдохну, овладею своим зампакта на порядок быстрее любого нормального синигами. Минимум. Оставшиеся же 3 часа он планомерно вбивал, иного слова и не подберешь, умение махать клинками и стараться не попадать под атаки противника. Пока что получалось откровенно не очень. Слишком долго у меня в руках не было настоящего клинкового оружия, слишком многое ушло в дальние части моей памяти и не всегда это удавалось вытащить вовремя. И даже то, что я что-то подобное ожидал, не сильно помогало. И стоило только часок отдохнуть с лечащим кида и расслабляющим чайком тиссе, как Яруичи намылилась проводить разъяснительную работу с нашей группой школьников-подчиняющих. Я такое пропустить не мог, предложив пройтись чуть дальше, до моего цивильного полигона, но точно быть уверенным, что никакой случайный посторонний не будет привлечен ненужным шумом или разрушениями. И когда же я пойму, что инициатива в первую очередь дрючит именно инициатора? Так что настроение у меня было соответствующее, а на генерируемую мной небольшую жажду крови кошки было откровенно плевать. А ведь на полигоне меня ожидают еще 3 ничего не понимающих и не умеющих подчиняющих, что в необученном состоянии хуже обезьяны с гранатой. Та хотя бы просто себя взорвет, а у этих размах разрушений будет поболее. И да, я не ошибся с числительными. 3, так как Рихими и ее вечная подруга Тацуки тоже умудрились словить соответствующую дозу Риацу пустых. Хорошо хоть не как обычно через укус или ранение, а просто из-за смерти большого их числа рядом. В ином случае, скорее всего, их было бы уже не спасти, без помощи шляпника. А так просто немного стабилизировали состояние и порядок. Вообще, потому что я слышал, чат, несмотря на то, что отхватил в разы больше негативной Риацу пустых, снова доказал свою аномальную прочность, отделавшись истощением и легким испугом. Везет ему. Или наоборот, смотря с какой стороны смотреть. Здорово, чат, привет Рихиме, Тацуки, также лениво поднял руку в приветствии, когда все собрались на полигоне. Думаю, вы уже в курсе про то, как из-за самоуправства управляющего органа внутри общества душ, наша общая знакомая в лице кучики руки попала в далеко не самую простую ситуацию. Говоря прямо, ее хотят казнить, и я хочу этому помешать. У меня есть свои резоны так поступать, но вот вам всем не обязательно рисковать жизнью ради просто хорошей знакомой, так что мое отношение к вам никак не изменится, если вы решите остаться. Говорю опять же прямо, это самоубийственная миссия, опасная даже для меня, не то что вас всех, говорю я это абсолютно серьезно и даже сбросив сонливость. Все же как бы там ни вышло, но они мои хорошие знакомые, а чады я могу назвать полноценным другом. Дать им так просто умереть из-за недостатка информации, непозволительно. Я пойду, спустя примерно 30 минут выдал Метис. Причем мне почему-то кажется, что он больше думал не над причиной отмазаться от невыполнимой самоубийственной миссии, а над тем, как в нее пролезть, но так ничего и не решив, попер как обычно напрямую. И все это сказано 2 словами. Мда, чат в своем репертуаре. Знаешь, начало Тацуки, сжимая и разжимая кулак и смотря на это, будто видит что-то свое, ты чертовски прав. Кучики и вправду лишь хорошая знакомая. Мы ни черта не знаем ни о реальном положении дел, ни о своих силах и с подобным идти против целого города богов смерти самоубийственно. Да и мне на турнир пора, но... Тут ее взгляд упрямо обратился прямо на меня, казалось, даже засветившись от внутренней решимости, бросать друзей, последнее дело, если пойдет Рихими. Усмехнулась со своих слов каратистка, как бы говоря, что иначе и быть не может, то и я не смогу здесь оставаться. Да и с этими новыми силами весь турнир станет игрой детишек в песочнице. Какой смысл выходить на ринг, если знаешь, что противник ничего не сможет тебе противопоставить? Потешить свое самолюбие или что-то доказать окружающим, уж простите, но я этим не страдаю. Воистину, сколько бы проблем можно было решить и сколько смертей избежать, если бы один горделивый лучник хоть раз взял бы пример не со своего дедушки-маразматика, а с обычной школьницы. Тогда вперед, спасем кучике Рукию, чтобы она снова могла дышать, веселиться с друзьями и есть мороженое. Вместо ответа вышла вперед явно возбужденная Орехиме. Боюсь спросить, но по-твоему, иных причин для спасения Руки нет? Правда, я совсем не умею сражаться и, наверное, скорее буду обузой, пригорюнилась под конец своей речи Орехиме, видимо вспомнив, что мы отправляемся не на пикник в другой город, а на самоубийственную миссию. Но когда подобная мелочь могла остановить Орехиме? Но и не пойти тоже не могу, все же она и мой друг. Все с вами ясно, команда самоубийц, блин, они еще вчера обычные японские школьники. Впрочем, чего это я, из классических Эйш ей как раз таки типичные самоубийцы и выходит. Как по статистике, так и по количеству опасных для жизни ситуаций на один квадратный метр. Ладно, раз с этим закончили, то давайте разберемся, кто какую силу получил и какие тренировки ему подойдут. Что скажешь, Яруичи? Под конец с хорошо скрытым предвкушением спросил я у своей спутницы. Имею же право хоть немного отдохнуть морально, да и скидывать проблемы на чужие плечи, дело святое. Это будет утомительно и больно для вас, сощурив глаза с наглым выражением на своей мордочке, выдала эта явная любительница издевательств над детьми. Это она у своего друга переняла, как пить дать, вай, та самая говорящая кошка. Так это был не сон. Одновременно закричали отпрыгнувшая спиной вперед от нее на добрый пяток метров Тацуки и сложившую какую-то неведомую фигуру из своих рук Орехиме. Только если в голосе каратистки так и читалось говорящие кошки, это вообще нормально, или пора звонить в скорую, то вот ее подругу так просто было не напугать. «Привет, Яруичи-сан», буквально налетела на бедную кошку школьница, то прижимая к себе, то наоборот удерживая ту на вытянутых руках. Бедная необычная кошка еще не знала, какого монстра она пробудила в этой девчушке, а кто ты, а как ты научилась японскому, а, может, ты древний могущественный дух, запечатанный в форме кошки в незапамятные времена. Бедная необычная кошка осознала, что, отвечая на один вопрос, она лишь погребет себя под десятком новых, и теперь с надеждой смотрела на нас с чадом. Первым моральный прессинг, как ни странно, не выдержал Метис и, опустившись на корточки, начал ту гладить, ни на что больше не обращая внимания. Пора спасать Яруичи, а то еще замучают, и будет первая в мире кошка с дергающимся глазом. Орехиме, чат, оставьте кошку в покое, потом с ней еще пообщаетесь. А пока, может, уже перейдем к тренировкам? Совсем нехитро перевел я тему, буквально вырывая животинку из лап маленького чудовища, заработав тем самым благодарный взгляд от Яруичи, наученный горьким опытом, а потому запрыгнувший на ближайший камень в рост человека. Чат, ты первый. Вот за что мне нравится Метис, так это за то, что, не став говорить ничего лишнего, лишь встал, закрыв глаза, и с минуту так простоял, видимо вспоминая ощущения от первого осознанного использования своего полного подчинения, после чего, зарычав, призвал свою видоизмененную правую конечность. Рычать, конечно, было вовсе не обязательно, ну да ладно, небольшая проверка показала, что с этой рукой его физические данные, а в особенности сила, прочность и выносливость, выходит за пределы уже привычных аномально высоких показателей, из-за чего чат, с его слов, убивал низших пустых, даже не встречая сопротивления под кулаком. В общем, простая, но эффективная грубая мощь, выведенная на определенный уровень. Не уверен, что даже я сам смогу сейчас крошить пустых обычными тумаками, как это без лишних проблем проделывал Метис. Все, или еще что-то. Интересуюсь, когда он закончил разносить обычными ударами камни в свой рост, опять новые из земли доставать, на что Метис, почти незаметно сбившись с мысли, немного неуверенно, что опять же было сложно заметить незнакомым с ним людям, сказал, что ему еще удалось заставить пустых атаковать только себя, но больше у него ничего подобного не выходило. Еще с полчаса промучившись с чисто субъективными ощущениями, удалось выделить те, которые и вызывали у Метиса нужную реакцию. Итогом данных танцев с бубном стал обычный манок для пустых, только действующий на уже прибывших в мир, а не притягивающий тех извне. Навык, в принципе, несложный, и с моим контролем повторить такое минутное дело, но сам факт, что необученный и едва ли чувствующий собственную духовную энергию школьник умудрился прямо в бою придумать и на одной лишь воле воплотить в жизнь умение, которое и спасло окружающих, все же поражает. У чада определенно большой потенциал, с которым выйти за пределы среднего уровня среди подчиняющих не должно составить такого уж большого труда. Ну что же, подвожу итог нашим с кошкой наблюдениям за метисом. Увы, но без хорошего контроля и определенной теоретической базы, повторить большую часть моих навыков он будет в принципе не способен, даже со всей своей волей, продавливающей там, где не хватает всего остального. Давать тебе что-то сложное, или требующего определенных навыков или специализированных познаний я не вижу смысла, так что ограничимся чем-нибудь простым и одновременно с этим убойным, ну и рукопашным боем, раз уж у тебя такое полное подчинение. Думаю, обычный бокс, или что-то подобное подойдет. С рукопашным боем могут помочь Руру и Тиссей, так что это не проблема, перебила меня нежащаяся на солнышке кошка, кажется, получающая определенную долю наслаждения от того, что загружает своих товарищей нежданной работой. Мда, она определенно подхватила вредную привычку Урахары. Надо спасать кошку, пока она полностью не переняла дурные привычки одного честного торговца. Хорошо, тогда сейчас разберемся с остальными и я покажу, что имел в виду, под простыми, но убойными навыками. Орехиме, ты следующая. Да, радостно подпрыгнула девчушка, после чего начался цирк с конями. Иначе я это назвать не могу. Орехиме призывает свою силу, которая воплощается в виде шести фей-мутантов. Ладно бы это было просто светопредставление, как у Чада, или меня с преобразованием Шикая, но нет. Самая боевитая фейка тут же начала пинать рыжую ногами, требуя, чтобы та призывала его только в момент опасности, или когда есть враги. Две фейки мужественно, но не особо активно пытались остановить своего боевитого собрата, а еще три с философским видом взирали на все это безобразие. Движущаяся, живая и говорливая сила, которая не против обратиться против своего владельца. Вот и еще один звоночек о том, что Орехиме чертовски странная. Вон, даже кошка глаза лапкой прикрыла от творящегося безобразия. Крепись, Яруичи, это еще цветочки. Наконец, то ли агрессивной фее надоело пытаться вдолбить свою мысль в голову рыжей, то ли сама Орехиме осознала, что что-то определенно идет не так, но в любом случае агрессор наконец обратился маленьким светящимся лепестком странной формы и был отправлен в камень. Я ожидал всего, начиная от рассыпания камня в щебень или самоподрыва и заканчивая созданием аккуратной дырочки от встречи с силой, но нет. Булыжник на всей протяженности разделился поровну с чертовски ровным срезом. Опрос феи-агрессора привел к неожиданным результатам. Он не разрубает предмет надвое, а просто создает барьер внутри него, который при развертывании дает такой эффект. Причем острота граней барьера напрямую зависит от прочности жертвы, что позволяет, в теории, игнорировать подобный показатель при столкновении. Концепция, чтоб ее, на этом фоне просто треугольный барьер перед атакой противника, с куда большим, нежели у аналогов Синигами коэффициентом защита потребления Риацу уже как-то терялся, аж пока не наступил черед тестирования третьей способности. Сияющий мягким теплым светом Эллипс буквально из щебня собирал разбитые кулаками Чада валуны в изначальное состояние. То же самое он мог делать и с ранами, заставляя те срастаться и исчезать буквально на глазах. Причем пара экспериментов со сгоревшими бумажками показали, что это было не манипуляция Риацу или исцеление, а откат времени. Еще одна, если не концептуальная, то просто чертовски мощная и полезная способность. Возврат времени. Это же какие идеи, для экспериментов теперь можно будет провернуть. Как вернемся из общества душ, надо будет поплотнее этим заняться. Ну что же, Орехиме, ты у нас ярко выраженный боец поддержки, так что тренировать будешь свои барьеры. Сделай упор на защитные и исцеляющие, а атаку оставь на других. Ну или не иди совсем. Заканчиваю я, прекрасно зная, какой эффект это вызовет. Нет, руки и моя подруга, а потому я не могу оставить ее в трудную минуту, может это и глупость, или банальная недооценка опасности, но сам факт готовности рисковать своей жизнью ради друзей невольно подкупает. Ладно, тогда Тацуки, твой черед, второй раз просить вечную подругу Орехиме не пришлось, и уже увидев, как призывают свое полное подчинение остальные, она пусть и не без проблем, но повторила это. Полным подчинением Тацуки оказались перчатки бойца с остальным отливом и гравировкой в виде ласки на пластинах, закрывающих тыльную сторону ладони, а также облегающие сапожки с острыми даже на вид шпорами. Главной способностью оказалось подчинение ветра. Она едва ли не в буквальном смысле могла его оседлать, за счет этого ускоряя свои движения. Причем чем больше ветра, тем большую скорость она набирала, постепенно становясь быстрее даже руки в поступи. Кроме того, Арисова была способна при ударе направить весь ветер за собой в цель, буквально сметая или разрезая на салат воздушными потоками. Правда, после этого вся набранная ею скорость сбрасывалась и надо было набирать ту заново, то есть, либо скорость, за которой не угонятся даже офицеры, либо сокрушительная атака ветром. И все же, весьма интересная, пусть и сложная в освоении сила, впрочем, Тацуки упорная девушка и подобным ее не напугать. Интересным эффектом подвергалось ее тело и в пассивном состоянии способности. Простенькие тесты показали, что примеси во вдыхаемом ей кислороде не обнаружено. Буквально, вместо смеси газов она вдыхала чистый кислород. Думаю, если немного поработать над этим, Арисова вполне сможет повышать уровень кислорода и в других местах. А там одна искра и бабах. Также она пассивно игнорировала сопротивление воздуха. Иными словами, как бы Арисова не ускорялась, атмосфера ее движениям вообще не мешала. Очень полезно, скажу я вам. Мне, например, чтобы избежать сожжения кожных покровов при использовании хиренику, требуется покрывать тело тонким панцирем риши. В общем, есть с чем работать. Общество душ. Часть 1. Две декады спустя. Подвал Урахары. Урахара, это точно сработает? Все же не выдержал я и спросил, смотря на обычную каменную арку, обклеенную листами бумаги с какими-то письменами. Не в моих правилах сомневаться над работой гения, но на первый, да и на третий, чего уж там, взгляд выглядит эта одноразовая халтурка несколько неказисто, а ведь должна переместить нас между мирами. Не могу не думать, что случится, если что-то пойдет не так, нас раскидает между измерениями, запрет в пространстве между мирами одной вселенной, или просто расщепит на молекулы. Так себе перспективы, если задуматься. Вообще, за прошедшие 20 дней прошло на удивление мало событий, так будто вселенная решила, что с меня хватит приключений, или, что более вероятно, готовит такую передрягу, из которой хрен выберешься при всем желании или старании. Лишь тренировки шикэ, владение клинками, подчинение, ну и присмотр за еще недавно обычными японскими школьниками. Даже за эти 3 недели, которых, по идее, мало для хоть сколько-то нормального освоения сил, стали понятны, так сказать, разделения на классы. Как я и думал еще в самом начале, чат, вылитый танк, грубый, мощный и до одури крепкий, так что ни о каком изяществе и мастерстве не может быть и речи. Но когда на тебя со скоростью неплохо-таки разогнанного грузовика несется пара тонн камня, а следом и кинувший их метис, о таких мелочах уже не думаешь. Правда, у Тацуки и Орихими все не так гладко. Контроля ожидаемо нет, так что ничего сложнее своего инстинктивно понятного полного подчинения придумать проблематично. Да и сама рыженькая не хочет никому причинять вреда. Вот совсем. Из-за чего ее боевое направление своих сил работает едва ли в треть от возможного, а может и в десятую часть. Потенциал-то у нее ого-го, но тут, как с Аляской, знаешь, что где-то там куча золота под ногами лежит, но только это и знаешь, в остальном там настоящая терра инкогнита. Ты сомневаешься в моей работе? Притворно обиделся ученый. Успокойся, если бы я в раз потерял последние крупицы здравомыслия и инстинкта самосохранения, несколько непонятно протянул он, почесав затылок, после чего продолжил уже куда менее браво. Да реши устранить своего самого дорогого клиента, то придумал бы 1001 способ менее затратного выполнения столь безумного плана, и как, простите за бестактность, это должно меня успокоить. Нет-нет, что ты, какое сомнение, я просто пытаюсь понять, как эта арка должна разрывать грань между мирами. Я согласна с Ичиго, поддержала меня Тацуки, с явным опасением посматривая на врата между мирами. Не то, чтобы я сомневалась в творении явно мутного ученого, которого первый раз вижу, а по голосу таки как раз наоборот. Сомневается и сильно, но странные арки что-то не вызывают во мне спокойствия. Как бы она ни выкинула нас, куда-нибудь не туда. О, насчет этого не стоит волноваться. Она либо доставит вас куда надо, либо не доставит вообще. Преувеличенно бодрым голосом закончил Урахара. Нет, ну этот черт определенно издевается. Что же до твоего вопроса, Ичига, то эти врата сделаны путем накладывания риши хинканки на обычные врата синка и последующим покрытием кицугафу, чтобы все держалось вместе. С умным видом начал читать лекцию Торгаши ученый, явно наслаждающийся тем, что никто ни черта понять не может. Урахара, прекрати выедать всем мозги. Уже в который раз на моей памяти прекратила лекцию своего старого знакомого черная кошка, после чего осмотрела меня более внимательно, моргнула. продолжила. И кстати, что это на тебе надето? Да так, немного защиты себе добавил, все равно ведь обрывки балахона от того однорукого Гиллиана остались. А так хоть в дело пошли, усмехаюсь, заметив, как блеснули глаза у Рахары. Кажется, я ему подал только что новую идею, и он не успокоится, пока не доведет ту до логичного конца. По сути, я лишь немного изменил одежду синигами в пользу большей практичности, да сделал ту из обрывка плаща Гиллиана, в виду куда более лучших защитных показателей, нежели стандартная. Как оказалось, балахон является этакой частью тела Гиллиана, и в нем концентрируется негативная энергия в нечто отдаленно напоминающее подкожную броню, что и обеспечивает его высокую прочность. Больше всего мороки вызвала попытка сохранить структуру этого барьера. Правда, из-за того, что делалось все это с помощью демонической алхимии и не задавалась точная форма покроя, вышло то, что вышло. Черные тяжелые сапоги, с которыми не то что по углям, а по лезвиям ходить можно. Такие же черные свободные штаны, подпоясанные на вид обычным черным поясом. Черная укрепленная изнутри стальной нитью бригантина и, наконец, перчатки с укрепленными костяными шипами, из когтей Гиллиана, костяшками пальцев. Под одеждой же находится амулет с на вид обычным полупрозрачным камушком. Еще одна модифицированная ловушка душ, только со свободным доступом духовной энергии, рассчитанная теперь еще и на синигами. На поясе и в коричневой поясной сумке разместились стеклянные мутные шарики. Я таки придумал, как использовать свое бесполезное и ядовитое дыхание, создав с его помощью газовые гранаты с разными свойствами и концентрацией, ну и ножны для клинка на спине. Весь прикол в том, что обычный человек, или слабый синигами, не сможет все это надеть из-за отравления скрытой Риацу минуса, но моя душа так-то к этому уже привычна. Зато теперь низшие пустые и синигами вплоть до старших офицеров не смогут меня ранить даже случайно. Будь изначальное состояние материала получше, и можно было бы покуситься на защиту и от лейтенантов, но, увы, еще из обновок можно упомянуть кастеты для чада из все тех же когтей ожившей многоэтажки. Так что тому, кого он ими приголубит, будет хреново в любом случае. Если не от крушащего камни кулака, так от Риацу минуса прямо в ране. Хм, ладно, быстро сдалась кошка, наверняка тоже заметив блеск глаз своего старого друга. Да, именно друга, если эмпатия не обманывает. А это, учитывая здешних зубров, более чем ожидаемо и в теории даже реализуемо. Но ты уверен, что не стоит сообщать родителям об отъезде? Я оставил записку, нехотя признаюсь. Как же я не хотел этого делать, ведь тогда выходит, что я наплевал на желания и чувства родителей, что в отличие от некоторых, всегда были на моей стороне. Не хотел, но все равно так поступил. Общество душ не только по сути военизированный городок с крайним различием классового общества, но еще и явной закостенелостью во взглядах, что и неудивительно, учитывая сроки жизни синигами. К Квинси там по определению будут относиться с крайней настороженностью, что усиливается еще и явным вниманием со стороны любого заинтересованного. Скажите спасибо за это, Майюри. Добавим к этому классовое общество, привычку считать Квинси врагами, горячность отдельных особ, наше незаконное вторжение на их территорию, и вот за нами уже объявляют охоту. Если же что-то пойдет не так, а оно обязательно пойдет, ибо закон Мёрфи со мной работает на все 200, то можно считать миссию проваленной. Всем и вся будет уже до лампочки, что я там пытаюсь им втолковать. Есть Квинси, есть трупы с их стороны, есть незыблемый закон Мёрфи и законы общества душа вторжений, а значит, можно с чистой совестью вырезать всех вторгшихся, а за их семьями высылать чистильщиков из второго. Это не говоря про то, что я банально волновался бы за маму, а потому да пошло оно. Пусть лучше покричит на меня, как вернемся, зато живая и здоровая. Итак, привлек к себе внимание незаслуженно забытый ученый, принявшись пояснять особенности перехода между мирами. Пройти во врата не проблема, Риши Хинканки не причинит вам вреда. Просто идите вперед и попадете в общество душ. Однако, помните, что у вас всего 4 минуты. Если не управитесь, поток корью поглотит вас, навечно оставив между измерениями. А потому помните простые правила, сделал театральную паузу Урахара, напугав детишек, и теперь наслаждаясь этим. Ничего не касайтесь и живее переставляйте ноги. Надо ли говорить, что данные правила просто убили школьников? По нагнетаемой торгашом атмосфере они ожидали чего-то серьезного, а тут просто пошевеливайтесь, и будет вам счастье. Я не сдержался и закатил глаза на это ребячество. Хорошо, я покажу вам дорогу, но... Начало было Яруичи вялую попытку отговорить, которая, впрочем, изначально была обречена на провал. Это понимала и сама кошка, что и подтвердила после обреченного вздоха. Впрочем, кому я это говорю, вы же все равно не отступитесь, ведь так? Странная реакция, если говорить совсем уж откровенно. Неужели она считает, что посылать на смерть детишек неправильно? Обычно люди со временем начинают отстраняться от негативных эмоций при принятии тяжелых решений, оправдываясь необходимостью, долгом, честью или еще чем-то. Яруичи же этого не делает. Она полностью осознает и принимает на себя весь негатив. Даже не знаю, стоит ли осуждающий покачать головой или восхититься тому, что бывшая глава второго отряда смогла сохранить остатки нравственности, занимая подобный пост. Мда, синигами странные. Совершенно верно, усмехаюсь, смотря на переливы духовной энергии внутри арки и стараясь скрыть размышления за увлеченным наблюдением духовной энергии. Так как раз по сигналу Урахары приобрела структурированность и завершенность, не создавая разрыв в пространстве, как я внутренне ожидал, но возводя мост между мирами. Стоило только шагнуть в арку, как мы оказались в странном месте. Длинный мрачный коридор с оплавленными и будто покрытыми костями множества тысяч жертв и черными продолговатыми соплями стенами. Вдали едва виднелся чертовски желанный сейчас свет в конце тоннеля. С моей кошки скоростью уходить от внезапных обвалов черной смоленистой жижи с потолка или убирать с пути школьников не составляло особых проблем. Все же бодаться с потоком, поглощающим любые духовные тела и делающим их частью себя, не входило в мои планы на вечер. Уже после первого такого обвала это осознал и чат, после чего, подхватив подмышки девчонок, кивнул мне, на секунду замедлился, а после буквально выстрелил собой как из пушки, оставив поток далеко за спиной. Мне ничего не оставалось, как, прихватив Йоруичи, повторить его маневр. Появившийся ловчий таран. Нет, я сегодня ничего не курил и стряпню орехами не пробовал, это синигами немного того, был всеми дружно проигнорирован. Он, конечно, был быстрее потока, но и мы на месте не стояли. Правда, сволочи здесь подгадила своим появлением, немного сменив координаты, из-за чего мы вылетели в паре десятков метров над землей на отнюдь немаленькой скорости, да еще есть подозрение, что в совершенно другом районе, нежели предполагалось изначально. Удачно вышли, учитывая, что нас вообще хрен знает где могло выбросить. Все же техника Урахары, хоть и не предусматривала подобного, но определенно имела некий запас прочности. Добро пожаловать в самое большое, бедное и заселенное место в обществе душ. С моего плеча прочла краткую сводку наглая черная кошка, лишь коротким кивком поблагодарив за то, что спас ее хвостик от встречи с тараном. Правда, спрыгивать что-то со своего насеста котяра не собирается. Смериваю наглую шаурму косым взглядом. Хаем, она так чем-то попугая напоминает. Прикольно. Ладно, пусть сидит, мне не жалко. Должен сказать, внешний вид поселения был на первый взгляд нормален и опрятен. Для раннего средневековья маленькие, приземистые деревянные домики с соломенными крышами, на удивление ровная каменная дорога и откровенно испуганные жители, выглядывающие на улицу буквально из всех щелей. Вдохнув полной грудью буквально состоящие из духовных частиц воздух и запустив на полную сенсорные навыки, я с некоторым трудом подавил желание сплюнуть от отвращения. Всего в паре десятков кварталов от нас не просто местность или риши, а сам мир пропитался людскими грехами и пороками. Трусость, подлость, ненависть, черная, пожирающая изнутри зависть, парализующие мысли страх и жажда выжить любой ценой, просто для того, чтобы продлить свое жалкое существование, пропитали то место настолько, что даже для откровенно среднего сенсора, знающего что и как искать, подобная область будет подобно медленно разрастающейся неоперабельной раковой опухоли. Это ощущение вызывало инстинктивное желание выжечь заразу, пока она не распространилась. Ошибочное решение, ведь след от грехов станет только больше, сильнее. Да, прекрасное все же ожидает людей по смерти. Не убьют, так изнасилуют. Не изнасилуют, так ограбят. Не ограбят, так сожрут заживо, или продадут в рабство. И хорошо, если просто к извращенцу, а не к любителю пыток и унижений. И ведь подобный порядок длится уже веками, иначе бы подобный след не образовался. И что, спрашивается, все это время делали синигами? Жопы чесали, или баклуши били?